Глава 46. Томазина Перкинс жила в маленьком четырехкомнатном домике в Гаррисберге, в Пенсильвании. В свои 72 года она выглядела довольно бодро, и единственным ее недостатком можно было считать страсть поговорить о самом волнующем событии ее жизни, о том, какую роль она сыграла в истории с похищением Лори Кэньон. Она была той самой кассиршей, которая позвонила в полицию, когда у Лори началась истерика в закусочной. Больше всего она сожалела о том, что не успела как следует разглядеть ту пару и не могла вспомнить имени, которым женщина назвала мужчину, когда они потащили Лори из кафе. Иногда Томазина видела их во сне, особенно мужчину, правда, без лица, лишь длинные волосы, борода и сильные руки, густо покрытые волосами. Томазина узнала об аресте Лори Кэньон из телевизионных новостей в 6 часов. «Вот несчастная семья», — сочувственно подумала она, — «столько бед». Кэньона были очень благодарны ей. Она была приглашена вместе с ними на передачу «Доброе утро, Америка» после возвращения Лори домой. В тот же день Джон Кэньон незаметно дал ей чек на $5000. Томазина надеялась, что Кэньоны будут поддерживать с ней отношения. Некоторое время она регулярно писала им длинные подробные письма, в которых описывала, как все, кто не приходил в кафе, хотели послушать эту историю, и как у них наворачивались на глаза слезы, когда Томазина рассказывала, какой испуганной выглядела Лори и как горько она плакала. Потом она получила от Джона Кэньона письмо. Он вновь благодарил ее за доброту, но просил больше не писать им, так как письма очень расстраивали его жену. Они все пытались вычеркнуть из памяти то страшное время. Томазина была сильно огорчена. Ей так хотелось, чтобы они пригласили ее к себе, чтобы она могла потом рассказать что-то новое о Лори. Но даже несмотря на то, что она продолжала посылать им рождественские поздравления, они больше ей не отвечали. Затем, узнав о случившейся в сентябре трагедии, она послала Саре и Лори свои соболезнования и получила трогательный ответ от Сары, в котором она писала, что сам Бог, услышав их молитвы, послал им Томазину, и что она благодарна ей за эти 15 счастливых лет, прожитые ими со дня возвращения Лори. Поместив письмо в рамку, Томазина позаботилась о том, чтобы оно было на виду у всех посетителей кафе. Томазина любила смотреть телевизор, особенно утром по воскресеньям. Она была очень набожной, и церковь в эфире являлась ее любимой передачей. Она обожала преподобного Ратланда Гаррисона и искренне горевала, узнав о его смерти. Преподобный Бобби Хокинс был совершенно не похож на него. Перкинс относилась к нему с каким-то недоверием. Он вызывал у нее странные чувства. И все же в них с Карлой было что-то гипнотическое. Она не могла оторвать от них глаз. Конечно же, он был замечательным проповедником. Она сгорала от нетерпения в ожидании воскресного утра, когда преподобный Бобби Хокинс предложит всем зрителям протянуть руки к телевизорам и загадать свое заветное желание. Тогда бы она попросила Господа о том, чтобы арест Лори оказался ошибкой. Однако это была лишь среда, а до воскресенья ей нужно было ждать больше половины недели. В 9 часов зазвонил телефон. Это был продюсер местной телепрограммы «Доброе утро, Гаррисберг». Извинившись за поздний звонок, он спросил Томазину, не будет ли она так любезно прийти на утреннюю передачу, чтобы поговорить о Лори. Томазина разволновалась. «Я просматривал материалы о семье Кэньонов, мисс Перкинс», — сказал продюсер. «Как жаль, что вы не смогли вспомнить имени того парня, с которым Лори была в кафе». «Да, я понимаю», — согласилась Томазина. «Оно словно крутится где-то у меня в памяти, но он, наверное, уже умер или живет сейчас где-нибудь в Южной Америке, так что все равно от этого не было бы толку». «Толк был бы большой. — ответил продюсер. «Ваше показание является единственным доказательством того, что похитители Лори надругались над ней. Чтобы вызвать к ней сочувствие на суде, понадобится гораздо больше доказательств. Мы поговорим об этом завтра во время передачи». Положив трубку, Томазина подскочила и бросилась в спальню. Она достала свое лучшее голубое платье с жакетом и внимательно осмотрела его. Слава богу, оно было без пятен. Она выложила корсет, приготовила выходные туфли и пару колготок Алисия, купленных у Джой Сипенни, которые приберегала на особый случай. С тех пор, как она перестала работать, она ни разу не укладывала волосы, но теперь тщательно закрутила каждую прядочку своих редеющих волос. Уже собравшись лечь в постель, она вдруг вспомнила наставление преподобного Хокинса молиться о совершении чуда. Племянница Томазины подарила ей на Рождество лавандовый письменный прибор. Она вытащила его и стала искать новую ручку Бик, недавно купленную ею в супермаркете. Усевшись за маленький столик, она написала длинное письмо преподобному Бобби Хокинсу, рассказав ему все о том, что связывало ее с Лори Кэньон. Она объяснила ему, почему много лет назад отказалась подвергнуться гипнозу, чтобы вспомнить имя, которым женщина в кафе назвала мужчину. Она всегда считала, что под воздействием гипноза человек как бы передает свою душу во власть другому, и что это может не понравиться Богу. Что думал по этому поводу преподобный Бобби? Она будет ждать его ответа и последует его совету. Она написала еще одно письмо Саре, сообщив ей о своих намерениях. Затем, вспомнив, Томазина вложила в конверт с письмом Бобби Хокинсу $2 пожертвования.